Глава 6. Денис. «Дед Улий прикольный, чем-то даже на моего похож. Предки-то в столице остались, не захотели возвращаться на свою историческую родину. А меня старик потащил с собой, должен же кто-то его дело продолжать». «Отец у тебя непутевый», – причитал дед каждый раз, когда заходил разговор о его любимой компании. «Вся надежда только на тебя, Денис». Честно говоря, я с трудом понимал, чем именно отец не угодил старику. Ну да, генеральным становиться не захотел, ударился в юридическую практику. Скорее всего, чтобы насолить деду. Черт их разберет, что у них там в прошлом произошло, но они практически не общались. Только вот, в отличие от деда, отец не пытался устроить мое будущее. Устал, как собака. Седовласый мужчина на заднем сиденье откидывается на спинку. Эта Германия все нервы вымотала. «Пора тебе уже завязывать со своими командировками», влезает Лия, на что старик лишь отмахивается. «Ой, не начинай!» И тут же переключается на меня. «Слушай, как ты ее занудство терпишь?» Боковым зрением вижу, как девчонка губы кусает. Нервничает, хотя непонятно, с чего вдруг. Такой смелой была. Каждый раз давая мне отпор, а сейчас просто ангел во плоти. Я даже представил, что красотка покраснела. Вот бы разочек на эту картину посмотреть. «Со мной вроде не занудствуют». Усмехаюсь, периодически косясь на Лию и наблюдая, как моя спутница взглядом готова меня прожечь насквозь. «Тебе повезло больше», – ворчит мужчина на заднем сиденье. «Кстати, забыл представиться». Тут же спохватывается и протягивает руку вперед. «Ефим Николаевич, дед этой несносной особы». «Очень приятно. Свою-то руку я тяну назад, продолжая другой рулить». «Дед, не отвлекай человека!» Снова влезает Лия, но он, походу, даже внимания на нее не обращает. «Ты не представляешь, одна звезда на меня в суд собралась подавать», продолжает старик. «Правда, я так и не понимаю, к кому обращается-то». «За что? Так получается, что задаем мы этот вопрос с Лией одновременно, даже с одинаковой интонацией. Надо же, уже и мыслим в одном направлении. Кто бы знал, как меня это заводит». «За сексуальное домогательство», продолжает мужчина. Я усмехаюсь, правда, подавляя громкий смех, готовый вырваться наружу. Алия даже поворачивается назад. «Дед, ты обалдел на старости лет?» «Да я только комплимент ей отпустил!» Ефим Николаевич оправдывается, как школьник. «Господи, да она страшнее атомной войны! Мне даже в голову не пришло бы!» «Ты неисправим!» Девушка снова усаживается ровно, а я все так же пытаюсь подавить смех. «Дед мне нравится. Нормальный мужик. Видно, что деньги водятся, причем немалые, но пафоса ни в голосе, ни тем более в поведении не наблюдается. От слова совсем. Наши разрисованные физиономии – это отдельный случай. Я бы и сам недоумевал, если бы увидел рядом с любимой внучкой непонятное чудище с разрисованной рожей. Еще бы и послал, чтобы головой в следующий раз думали. А этот?» «Снова начинаешь». Ефим Николаевич фыркает и тут же снова переключается на меня. «Денис, вот скажи мне, имеет ли право внучка воспитывать деда?» «Ну...» Тяну, косясь на Лию, а там на лице ураган страстей. «Не видать мне по ходу свидания, как своих ушей, если сейчас проштрафлюсь». «Чисто теоретически имеет». «Вот!» Лия поднимает указательный палец вверх. «Это он сказал, чтобы тебя не обидеть», продолжает ворчать мужчина. «Ему же не со мной встречаться». «После такого он мне нравится еще больше. Вот это я понимаю, мужская солидарность в чистом виде. Жаль, внучка его сопротивляется, не желая даваться мне в руки». Как бы ни пытался подкатить, кругом один сплошной отпор. «Дед, я тебя когда-нибудь пришибу», злится Лия, откидываясь на спинку кресла и складывая руки на груди. «Попадешь мне под горячую руку». «Угроза жизни», смеется Ефим Николаевич. «Денис, будешь свидетелем». «Ага, и свидание накроется медным тазом», отвечаю мысленно, ну а в реале слегка киваю головой. «Вроде и подтвердил, но в любой момент могу отмазаться, вслух-то ничего не произносил». «Кстати, а куда нам ехать-то? Вот же я балбес, адреса девушки до сих пор не знаю, как и номера телефона, размера груди, это исключительно на глаз, что успел рассмотреть, и прочей остальной чепухи, которую разузнать не помешает. Глаза у нее красивые, нежно-голубые». Это рассмотреть я успел в полной мере. С остальным придется справляться по ходу. Мне почему-то кажется, что одним свиданием мы не ограничимся. «Как там в институте?» – интересуется Ефим Николаевич, а Лия шипит в ответ. «Нормально». «А дома?» – продолжает допрос старик. «Еще лучше», – фыркает красотка, не желая смотреть ни на меня, ни на деда. «А мне это очень надо. Пытаюсь хоть как-то привлечь ее внимание, но реакции ноль. Приходится применять запрещенный прием. Правая рука опускается аккуратно на коленку девушки. Ну и пальцы сжимаются. Исключительно на автомате. Если бы не Ефим Николаевич, даже боюсь представить, что бы со мной сделала Лия. А так только злобный взгляд бросает и кивком интересуется. Ты офигел? Адрес. Произношу одними губами, а девушка в ответ глаза закатывает. Да, моя хорошая, я его, представь себе, до сих пор не знаю. Но сейчас исправим сие недоразумение. Так просто ты теперь от меня не отделаешься. Направо. Негромко произносит Лия, видимо, чтобы дед не слышал, но он и не пытается. Звонит телефон, и Ефим Николаевич очень громко с кем-то ругается всю оставшуюся дорогу до их дома. Резкий он, но в бизнесе так и надо. По-другому, увы, не получится, если хочешь добиться результата. И занять свое место, иначе сожрут. «Бараны!» – кричит старик, убирая телефон в карман, когда мы подъезжаем к их дому. «Ничего сами решить не могут!» «Куда уж им до тебя? Умничает Лия, но я бы на ее месте сейчас промолчал». Когда мужчина на взводе, женщинам лучше проявить лояльность. А что может быть лояльнее, кроме молчания? Это просто лучшее, что они могут сделать в данной ситуации. «Поумничай мне еще!» – ворчит старик, а я как раз паркуюсь возле их дома. «Спасибо, Денис». Ефим Николаевич тянет руку, а я ее снова пожимаю в ответ. Порываюсь открыть дверь, чтобы выйти и помочь с вещами, как тут же прилетает. «Я сам, только багажник открой». Лия тоже рвется к двери, но я ловлю ее за руку. Надеюсь, благодарность я заслужил. Чего ж она так боится остаться со мной наедине? «Я приду через 2 минуты!» Девушка кричит деду, когда тот уже вылез из автомобиля. «На ужин человека не забудь пригласить!» «Он мне не просто нравится. Я уже практически его тайный фанат!» Хлопок двери после багажника... Ну и мы остаемся вдвоем. Я не люблю слишком длительные беседы, да и время тянуть тоже. Эффект неожиданности – это практически мое жизненное кредо. Придется и сейчас играть ва-банк, а то еще до предполагаемого ужина дожить надо. Да и рискнет ли красавица меня пригласить, вот в чем вопрос. «Я…» – начинает Лия, но закончить ей не удается. Резко тяну ее за руку на себя, одной рукой обнимая за голову, и получаю свою благодарность. А то сейчас начнется куча возмущений, причитаний. Чего, спрашивается, зря время тратить? У нее на губах до сих пор сладкий привкус от коктейля, так и хочется выпить до дна. Я бы, конечно, не отпускал девочку. Блокировка дверей, нога давит на педаль газа, а музыка гремит на весь салон, заглушая вопли красавицы. Но я никогда не бросаю слов на ветер. Да и репутацию мне барышни подпортили. Теперь попробую отмыться. Ли и так меня считает отпетым бабником. Не стоит усугублять ситуацию. Свидание значит свидание, а поцелуй... Черт, ну как же не хочется ее отпускать. С тебя номер телефона. Я все-таки отрываюсь первым, правда, продолжая удерживать девушку. Ну а с меня культурно-развлекательная. Я надеялась, что ты передумаешь. Язвит в ответ, продолжая смотреть мне в глаза. Она так близко, что снова хочется ее поцеловать. И снова не отпускать. Как же взять-то себя в руки? «Не передумаю. Достаю из кармана телефон и нехотя убираю руку с шеи девушки. Диктуй». Откидываюсь на спинку кресла, от греха, так сказать, подальше. «Диктую». Тяжело вздыхает, но произносит заветные 11 цифр. «И про ужин я помню», — кричу ей вслед, когда она уже стоит на улице и смотрит на меня. «Облезешь». Бахнула дверью так, что у меня в ушах зазвенело. «Ладно, красавица, пока твоя взяла». Но один раунд я все-таки выиграл. И теперь так просто не отступлюсь. Все равно будешь моей, так к чему сопротивление?